Миссе, крах. Третий, четвертый месяц 724 года от начала стужи. Последние месяцы словно топи, вроде тех, которые чавкали в лесу по весне, затягивали ее глубже и глубже. События, которые в обычное время владели бы ее вниманием целиком, летели мимо, почти не задевая, и изредка она думала о них с отстраненным любопытством. Она тренировалась без конца. Они с Рори бегали по бревну, упражнялись в парном бое, учились чувствовать движения друг друга. На общих силовых тренировках она была одной из самых слабых, но Рори всегда успокаивал ее. «Да не переживай, ты же ястреб. Будешь там летать, разить их всех сверху и все дела». Она уже знала, что это работает не так, что крепость мышц может сыграть важное, хотя не решающее значение, но это все равно успокаивало. На тренировках ястребов она качалась в подвесных конструкциях, пока тошнить не начинала, с громоздким оружием наперевес. Тренер, мрачный, с лицом, испещренным шрамами так сильно, что трудно было различить исходные черты, учил их наносить удары, прыгая на батутах из хаарьих кож, подбрасывавших их под самый потолок. Все это должно было имитировать полет, но тренер презрительно хмыкал. «Стужа научит вас лучше меня», — мрачно бормотал он. «Но ее уроки дорого обходятся». Тренировки по усвоению продолжались. Мисса отмечала, как вырос уровень эликсиров в ее крови. В первые дни они выводились уже через пару часов, а теперь бурлили в ее жилах по много часов. Многим приходилось туго. Завсегдатай посиделок в ее комнате, Тюрре, несколько дней ходил по стеночке, а однажды упал. Его унесли в больничное крыло, а через несколько дней стало известно, что о карьере ястреба ему придется забыть. Несмотря на 4 пройденные арки, он должен был стать охотником, и никто, в том числе он сам, с тех пор помрачневший, не объяснил, почему. Самой миссе все было нипочем. И от этого становилось даже стыдно. Как будто она была виновата в том, что не мучается головными болями или не бежит в сторону туалетов, то и дело зеленее от тошноты. Самыми странными, сложными и тревожащими были тренировки в капсуле. В первый раз с миссе случилась истерика, и все пришлось завершить, не начав. Во второй раз прошло удачнее. Она покорно легла в зеленую слизь и даже позволила ей начать проникать в себя, но потом, почувствовав, как она заполняет нос и рот, запаниковала и, рыдая, била руками и ногами по стенкам, пока ее не выпустили наружу. Постепенно она привыкла, конечно, ничего другого не оставалось. Помогли, как ни странно, утренние практики расслабления от госпожи Сел. С расслаблением мышц, медленным обратным отсчетом, глубоким расслабленным дыханием, запахом ароматического масла. Раньше миссия никогда не понимала, зачем они нужны, но в капсуле расслабление оказалось незаменимым. Она наносила ароматическое масло на виски и ноздри, начинала считать, закрывая глаза, и дышала глубоко и ровно, пока слизь не заполняла ее целиком. Не сразу, но это помогло. Когда ей впервые удалось отделиться от тела, очутиться в черном пространстве стужи под надежной охраной тренеров ястребов, она ощутила ликование, почти счастье. Она летала, как во сне, но на самом деле. Если бы не то, что занимало все ее мысли, кто знает, может, несмотря на страх, она сумела бы однажды полюбить это. Дело шло к настоящей службе. Сорта, например, уже вовсю участвовала в охотах, и каждая оказывалась удачной. Вокруг ее измененного глаза расплылось лучами небольшое темное пятно, а сам глаз сверкал золотом, как у хищной птицы. Теперь по одному ее виду любой бы догадался, чья она. Не только походка и голос, глаз тоже был похож на Стромов, как будто и ее тело, даже помимо воли, стремилось ему подражать. Оба черноволосые, высокие, Мисса не могла не признать, что выглядели они, стремительно проходя плечом к плечу через двор гнезда или сидя по вечерам за доской с тавлами у камина, впечатляюще. Впрочем, не так часто эти двое появлялись в гнезде вечерами, хотя в тренировочных залах по утрам, когда охоты не случалось, их видели часто. Иногда вечерами после охоты Сорта не возвращалась, или возвращалась так поздно, что мисса не слышала. В обычных обстоятельствах мисса заинтересовалась бы тем, где и с кем Хальсон ночует, но сейчас ей было не до того. Она сама перенесла вживление на редкость легко. Кропарь, который делал операцию, только диву давался, наблюдая, как быстро шло восстановление. Ее радужка лишь слегка изменила цвет. Только на ярком свету было заметно, что один глаз теперь немного темнее другого. Один остался светло-голубым, другой клонился в густую синеву. Драгоценный подарок. Больше всего на свете мисса боялась не боли или самой операции, а того, что окажется изуродована, что ее тело откликнется, как у Сорты, или того хуже. Но ничего такого не случилось. Она терпела 3 дня. Кропарь исправно добавлял ей эликсиров от боли. А потом боль начала стихать понемногу, пока не стихла совсем. Рори переносил вживление куда тяжелее. У него, бедняги, разнесло половину лица, и в первые дни их кропарь всерьез опасался, что не сумеет снять воспаление. Но воспаление ушло, а вот сильная краснота осталась. Она разлилась по лицу от линии роста волос и до подбородка, захватила левое крыло носа и часть губ. «Теперь, если кто посмотрит на меня слева, решит, что я очень стеснительный». Рори пытался шутить, хотя ему наверняка тяжко было от того, что кожу у него на лице как будто кипятком обварили. Кроме того, он терпел сильную боль больше 2 недель, прежде чем ему, наконец, разрешили покинуть палату. Мисса понимала, что должна бы дежурить у него так часто, как сможет, просиживать у его постели день и ночь, стараясь отвлечь или утешить, но у нее не выходило. От этого она чувствовала себя хуже некуда, но изменить ничего не могла. Пряча глаза, она оставляла на его тумбочке сладкую булку, купленную по дороге, или цветок в вазе, и уходила так быстро, как могла, лишь бы не передумать. Туда, куда ее тянуло так властно, словно она была проклята чьим-то недобрым колдовством. Еще более виноватой перед Рори она чувствовала себя потому, что каждый раз, видя ее, он так радовался, а за каждую булочку был так благодарен, словно мисса была хорошей, словно того, что она делала, и вправду было достаточно. Да, она, должно быть, виновата была перед Рори, а еще больше того, перед матерью, которая писала реже, чем раньше. Судя по тону писем, мамочка с ума сходила от беспокойства. И чтобы унять муки совести, мисса присылала ей свое жалование почти целиком. Но, кажется, это могло напугать только больше. Самой ей деньги были не нужны. Все, что хотелось, давал ей Лэри. Но даже если бы он не давал ей ничего, она бы, наверное, не заметила. Была бы сыта только им одним, только его любовью. Ей больше не было дела до платьев или красивых побрякушек. Имело значение только, нравятся ли они ему. Скажи ей, Лэри, что его вполне устроит на ней грязное рубище. Мисса в нем бы и ходила, лишь бы услышать, как он хвалит ее, ощутить ласку руки. Когда Рори окончательно поправился, и они прошли тренировки по укреплению связи между ними, для мисса началась настоящая охота. В первый раз они отправились на общую, и от них не требовалось почти ничего, только не лезть в гущу событий, учиться и наблюдать. И все равно она умудрилась напортачить. Слишком рано приземлилась на снег, привлекла внимание души вура, растерялась, когда собранность требовалась больше всего. Другие ястребы ее защитили, но она знала, что они разочарованы. Без нее Рори, кажется, справился бы только лучше. Он-то действительно помог охоте, уводя тело вура подальше от души, следуя указаниям тренера хладнокровно и четко, за них двоих. Она растерялась. Опять растерялась. И пока Рори пытался достучаться до нее, так переволновалась, что закрыла связь между ними. А потом забыла открыть. «Прости, пожалуйста, прости!» Извиняться перед Рори настолько вошло в привычку, что она почувствовала, эти слова утратили всякий смысл. Но Рори снова улыбался, пусть и слегка устала. Он подвернул ногу, и ему было больно. «Ничего, испугаться может всякий. Все наладится». Им далеко было до самостоятельных охот, и они оба это понимали. Не будь в ее жизни Лэри, она бы, должно быть, с ума сходила от страха. Но теперь все было иначе. Перед охотой она думала только об одном — лишь бы вернуться, только бы вернуться к нему. Каждый раз, когда вечер оказывался свободным, а от него приходила весточка, она мчалась к нему так быстро, что однажды даже упала, поскользнувшись на брусчатке, и потянула ногу. Они уже давно не ходили ни в рестораны, ни в театр. Лэри снял целую квартиру в невысоком особнячке недалеко от гнезда, на улице Первовладетелей, и там они вдвоем прятались от всего света. Мисса обожала это место. Зеленый диван с бархатной обивкой, которой так приятно было прижиматься щекой, неяркий свет валовых светильников, пляски свечных огоньков по вечерам, изогнутые спинки стульев из светлого дерева. Они пахли сосной и лаком, и это напоминало о доме. В углу у высокого зеркала она подолгу вплетала в косу сложные ленточные узоры. Лэри любил смотреть, как она причесывается, наматывать ее светлые локоны на палец. Он покупал ей ленты, разноцветные перышки, нитки, бусинки. Она показывала ему свои вышивки и самодельные браслеты и сережки, и он смеялся и целовал ее в затылок. «В них ты прекраснее, чем дочери благородных динов в своих дорогих побрякушках». Несколько раз он дарил ей и такие, с драгоценными сверкающими камушками в оправе из кости и серебра. Мисса ни за что не решилась бы надеть что-то подобное в гнездо или на улицу, поэтому эти украшения, как и многое другое, существовали для нее только в их квартирке на улице Первовладетелей. Она надевала их на себя все сразу. Серьги с алыми камнями, ожерелье из синих, тяжелые браслеты, их и ничего больше. От ее первой стеснительности ничего не осталось. И потом, прокручивая в мыслях то, что было между ними, она краснела, как грудка леснянки, и сама не могла поверить в то, что делала всего несколько часов назад. Они с Лэри прошли большой путь от тех первых робких поцелуев, которые она дарила ему в переулках недалеко от гнезда или под сенью шагающих садов. Тогда она думала, что никогда не позволит ему большего, и то и дело задавалась вопросом, что сказала бы мать, узнай она об этом. Они никогда не обсуждали ничего подобного, так что сложно было представить. Однажды мисса хотела поговорить с мамой о расе, вырезавшем ее имя на всех деревьях и заборах в округе. Но старшая Луми начала хватать ртом воздух, как рыба, выброшенная на лед. Раскраснелась и замахала руками, а потом пролепетала, что дочери слишком рано думать о таких вещах. В тот единственный раз мисса не получила ответа, а теперь спрашивать стало слишком поздно. Конечно, она знала, что в Эльморе добрачные отношения не поощрялись и уж точно не выставлялись на показ. Но ведь она больше не жила в Эльморе. Здесь, в столице, девушки и юноши вели себя куда свободнее. Вечера были наполнены вздохами, поцелуями и улыбками, полными обещания. Парочки обнимались и держались за руки, не таясь. И смелее других были юные обитатели гнезда. В самом начале обучения девушек собирала в общей комнате госпожа Сел. Она была предельно конкретна и говорила с ними, как со взрослыми. «Вы все уже не дети и можете самостоятельно принимать решения. Запрещать что-либо в данном вопросе вам никто не будет. Но имейте в виду, с возможными последствиями придется иметь дело. И ничего приятного в этом нет. Следите за тем, чтобы обходилось без последствий. Разрешение на брак получить вы можете, но дети во время службы запрещены. Что в браке, что без него. Никаких исключений. Поэтому, если вдруг что-то случится, вы должны незамедлительно явиться на осмотр к дежурному кропарю или рассказать об этом тому, который будет работать лично с вами, если таковой уже появится. Мужчинам-то что? А вот для ваших тел пользы никакой, а им и так тяжело придется. Можете мне поверить. По возбужденному перешептыванию было очевидно, слова о возможных последствиях не произвели на слушательниц серьезного впечатления. Куда большим вниманием удостоили отсутствие прямого запрета на то, что им предшествовало. И вправду, какой смысл избегать добрачных отношений, если не знаешь, случится ли когда-то в твоей жизни брак? Многие товарищи миссы справедливо полагали, что нужно ловить момент, брать все, что можно от жизни. И по ночам то и дело воровато скрипели двери комнат, слышались в коридорах чьи-то легкие шаги, сдавленные смешки и шепоты. Мисса и не думала ни о чем подобном, и не подумала бы. Но ведь с Лэри все было совершенно иначе. Одно дело — обжимание в коридорах гнезда по углам, а другое — любовь, которая даже началась необыкновенным, головокружительным образом, как в настоящих романах. Конечно, сперва она не думала, что все зайдет так далеко, но Лэри снял эту квартиру, чтобы они могли болтать без свидетелей и помех, а потом был так нежен и вместе с тем настойчив, что однажды все случилось само собой. Тогда, потом он часто поддразнивал ее этим, Мисса испугалась и даже расплакалась, когда все было позади. Лэри ласково гладил ее по волосам, слизывал ее слезы и повторял: «Все хорошо, моя милая. Ну, почему ты плачешь? Что мне сделать, чтобы ты не плакала? Ради тебя я сделаю что угодно, ты это знаешь. И знаешь, что еще?» Он сказал это так тихо и значительно, что она перестала всхлипывать. «Что?» Должно быть, вид у нее был тот еще. С перепутанными волосами, припухшим носом и щеками, красными от слез. Но он посмотрел на нее так, словно прекраснее на свете не было, и очень серьезно сказал то, что она и не мечтала услышать от него не во сне, а наяву. «Я тебя люблю». И так все было решено между ними. Не нужны были ни брачные клятвы, ни пышная свадьба, ни огласка, ни знакомство с его родителями, ни письмо к ее матери. «Мы — муж и жена», — прошептала Мисса однажды, лежа у него на плече и глядя, как пляшет пламя в камине. И Лэри ответил куда-то ей в волосы: «Навсегда». Она несла это навсегда в себе, как дрожащий огонек в стеклянном фонаре, всю торопливую дорогу до станции. В тот вечер ей предстояло отправиться на охоту. Письма матери становились все более встревоженными, как будто она чувствовала, что Мисса что-то скрывает. «Пожалуйста», — мать всегда писала чудовищно неграмотно, «дочка, напиши мне сразу, если что не так. Даже и без разрешения придумаю, как приехать, не может у них не быть сердца, чтобы не пустить мать к ее детке». Мисса отвечала ей сдержанно, не своими, его словами. Тревога старшей Луми только росла, и с этим ничего нельзя было поделать. Она старалась писать от сердца, вспоминая любимую мамочку, их вечерние разговоры у печи, когда вместе они вышивали, плели шнурки, лепили бусины из речной глины, покрывали их разноцветной эмалью и белыми узорами. Но воспоминания не шли, казались далекими, натужными и придуманными. В голове стучало только одно — Лэри, Лэри, Лэри. Они с Рори теперь участвовали в охотах регулярно, но редко. И каждый раз с поддержкой пар ястребов и охотников старше. Мисса терзалась угрызениями совести каждый раз, когда находила в себе силы всерьез задуматься о том, что Рори, если бы не она, должно быть, уже мог бы получать собственные задания, как Маркус или Сорта. Она была камнем у него на шее, камнем, который чувствовал себя тем более виноватым, чем добрее Рори с ней себя вел. Как будто ни показатели, ни служба не слишком его волновали. В то время Мисса впервые задумалась о том, что у него, быть может, тоже есть какая-то своя тайная жизнь, о которой она не имеет ни малейшего представления. Быть может, у каждого из них было что-то подобное — флюгер, управлявший их жизнью, крутившийся в разные стороны по воле ветра. Ее флюгером был Лэри. Она была воодушевлена после встреч с ним, и все на тренировках и охотах получалось лучше. Приходила в уныние и становилась рассеяна, если не видела его долго. Например, когда он вынужден был уезжать куда-то с родителями или занимался делами по просьбе отца. «Будь осторожна, моя прелесть», — говорил он тогда, целуя кончики ее пальцев, каждого по отдельности, от большого к мизинцу. «Будь жива и здорова, когда я вернусь. Случись что, я этого не вынесу». Они давно не возвращались к разговору о том, чтобы семья Лэри однажды купила ей свободу от службы. Но втайне Мисса продолжала на это надеяться. И тем в больший ужас она пришла, обнаружив, что они с Лэри умеют ссориться. Впервые это случилось, когда она опоздала в квартиру на улице Первовладителей. Охота затянулась. Вместе с другими ястребами она загоняла душу крупного бьерана, пока растянувшаяся цепью группа охотников не давала его телу приблизиться. Миссы, как всегда, держали подальше от опасности. Ее главной задачей было тренироваться видеть глазами Рори, удерживать в сознании оба слоя, помогать ему вести тело зверя не туда, где металась его душа. Ей даже не нужно было загонять душу самостоятельно. Это брали на себя другие ястребы. Простая задача. Ей давали возможность отточить в совершенстве лишь один из навыков, необходимых для самостоятельной охоты. Но она и с этим не смогла справиться. В какой-то момент она знала наверняка, куда именно скользнет туша бьерана. Навстречу душе, которую она видела, и прямо туда, где стоял Рори. Она парила среди других ястребов за их спинами. Ей запретили касаться снега или выходить из-под их защиты. Она видела светящиеся драфтовые жилы, нежное мерцание снегов и льда, вьющуюся сияющими ледяными искрами душу бьерана, разъяренную, но и напуганную. И она видела слой мира глазами Рори и чувствовала его страх, холод и боль как собственные. Рори выставил перед собой оружие, готовый встретить опасность лицом к лицу. «Мисса! Мисса!» «Правее, Рори! Вправо!» Она указала ему верное направление, но сделала это парой секунд позже необходимого, замешкавшись, не ко времени подумав о Лэри, о том, что он ждет ее. А лишние пара секунд играют решающую роль в стуже. Рори, стоявший во второй линии охотников, отпрянул вправо слишком поздно, позже других, и разъяренный бьеран зацепил его, ударил всей тушей. Ни когтями, ни клыками, на счастье Рори. Бьеран, ослепленный яростью, вздыбивший шерсть на холке и оскаливший зубы, даже не заметил ни юного охотника, ни его выставленное вперед копье. Рори отлетел в сторону и ударился о глыбу льда всем телом с ужасающе громким звуком. Мисса слышала его. Он звенел в ее ушах. И на втором слое ее зрения мир вертелся, а небо и снег поменялись местами. Она замерла, ослепленная, сбилась с собственного слоя, слоя души, и запаниковала. От нее больше не было никакой пользы. «Рори! Рори!» Он не отвечал. И долгие, и страшные минуты Мисса была уверена, что ее охотник погиб. Глаз Орма казался холодным в глазнице. Висок дергало болью. Тени ястребов вокруг нее скользили быстро, и никто не смотрел на нее. Но потом глаз потеплел, и она услышала, как Рори стонет. Почувствовала холод комьев снега под его пальцами. Их обоих вытащили из стужи. Рори покинул охоту, опираясь на плечи более удачливых, а Мисса очнулась в капсуле, резко, как от дурного сна, с застывшим во рту криком. Ее вытащили раньше, чем других. Кропарь, отслеживавший ее показатели, следовал протоколу. Ритмы ее тела пребывали в такой сумятице, а связь с охотником прервалась. Рори, не дождавшись ответа, закрыл ее со своей стороны. Она, как ястреб, могла бы разомкнуть ее даже помимо его воли. В стуже, в критической ситуации, это было разрешено. Но Мисса слишком растерялась для этого. Она сидела в центре и плакала все часы, что понадобились, чтобы дождаться его. «Думал, мне крышка», — сказал Рори, когда она, наконец, дождалась его возвращения. Левая рука у него лежала в лубке, ребра были перетянуты повязкой. По лицу расплывался жуткий кровоподтек, но Рори слабо улыбнулся ей с носилок. «Подумал, надо закрыть связь, чтобы тебя забрали. Боялся, что если ты будешь слишком долго ждать, пострадаешь, начнешь делать ошибки, вот и...» Он снова слишком хорошо думал о ней. Делать ошибки она начала куда раньше, чем связь оказалась закрыта. И в том, что случилось с ним, была ее вина. «Не надо быть добрым со мной, Рори. Я этого не стою». «Я так не думаю», — тихо, но твердо сказал он, отводя взгляд. «С нашей первой встречи я...» Он осекся и замолчал. Хотя бы сейчас она могла попытаться вести себя как ястреб. «Рори, я поеду с тобой к кропарям», — сказала она, шмыгнув носом. «Это не обязательно. Пожалуйста, не спорь. Я побуду рядом, пока они латают тебя. И я... Больше это не повторится. Клянусь. И хватит говорить, тебе же больно». Он кивнул. Его красное лицо побледнело и казалось сейчас почти красивым. Как будто боль и страдания сделали слишком широкие и округлые черты благороднее, строже. Как и обещала, Мисса поехала вместе с ним и держала его руку, пока кропари собирали раздробленные кости воедино. «Нам пришлось использовать кости Хаара и сустав отревки», сказал ей усталый кропарь после того, как все было наконец позади, а Рори, накачанный обезболивающими, спал. «Будем надеяться, что они приживутся. Тогда рука быстро восстановится. Если нет...» Он покачал головой. Ни он, ни кто-то в центре не говорил Миссе ничего, не осуждал ее. Но это и не требовалось. Наверное, ей бы даже хотелось, чтобы кто-то высказал ей все. Рори, наставники. Стало бы легче. В тот день она опоздала к Лэри. И, взбегая по лестнице дома на улице Первовладетелей, предвкушала возможность рассказать ему все, спрятаться в его объятиях, услышать ласковые слова. Все станет проще, когда она почувствует, что он рядом, на ее стороне. Когда Мисса открыла дверь своим ключом, Лэри не поднялся ей навстречу, даже не обернулся, хотя точно слышал, как открылась дверь. Просто сидел в кресле у камина, глядя на огонь. «Лэри!» Она подошла сама, еще не чуя неладного, опустилась на бархатную подушечку у его ног. «У меня был ужасный, просто ужасный день. Рори пострадал. Его рука, ребра... Ах, это ужас, что такое. Повезло, что он жив». Она хотела прижаться лицом к его бедру, но бедро отодвинулось. Ей стало холодно, несмотря на жаркое пламя в камине. «Рори пострадал из-за меня», — пробормотала она, все еще надеясь, что его холодность ей только мерещится. «Я слишком поздно предупредила, и вот...» «Почему это должно меня волновать?» Его голос был ледяным. «Куда там стужи?» И поначалу Мисса подумала, что ослышалась. «Что?» «Ты слышала? Почему это должно меня волновать?» Отблески пламени плясали на его волосах, и теперь они казались совсем золотыми, как блестящие новенькие химы. Подушка, на которой она сидела, оказывается, только притворялась мягкой. «Злишься, что я опоздала?» «Лэри, Рори — мой охотник. Я должна была...» «Рори!» — передразнил он, и в его голосе было столько злости, что Мисса вздрогнула. «Рори! Рори! Сколько можно? Он не твой брат, не твой друг. Вы и знакомы-то всего ничего». Мисса не успела сказать, что с самим Лэри они знакомы и того меньше, потому что он вдруг едко добавил: «Или вы, быть может, ближе, чем мне думалось?» Мисса не готова была к такому, и потому вместо того, чтобы броситься в бой, обидеть его в ответ или хотя бы начать спорить, задрожала, как от холода. Слезы полились по щекам сами собой, защекотали подбородок. Но Лэри, все еще не смотревший на нее, этого не видел. «Лэри», — сказала она, наконец, немного справившись с собой, — «ты же понимаешь, что я... что мы... препараторы, охотник и ястреб, это особенное...» «Да-да, конечно», — пробормотал он, и на этот раз голос его звучал, как у обиженного мальчишки. «Думаешь, раз вы препараторы, к вам всегда будет особенное отношение. Разве того, что вы вечно на особом положении, недостаточно? Тебе нужно еще и мое особенное отношение, так что ли?» «Лэри...» Голова у Миссы шла кругом. «Ты что же, завидуешь препараторам?» Это даже звучало настолько абсурдно, что она, не удержавшись, глупо улыбнулась. «Ведь ты же знаешь, как нам всем это достается. И ты знаешь, что такие препараторы, как я, которым все это не дается, и на балах, и при дворе вряд ли окажутся. Деньги... Ты ведь знаешь, что то, что нам платят, и в сравнении не идет с тем, что... есть у моей семьи, так?» «Ну...» — пробормотала она, чувствуя ловушку. «Да, но...» «То есть ты считаешь, что у меня, по сравнению с тобой, никаких проблем в жизни быть не может? Ведь я не препаратор, да и денег у меня всю стужу усыпать можно. Значит, ты можешь приходить на наши встречи, когда вздумается. А я, видимо, должен тебя за это благодарить. И вместо извинений выслушивать, как там дела у драгоценного Рори». «Лэри», — теперь она плакала, не таясь, — «что ты делаешь? Почему ты так со мной поступаешь? Все было так хорошо, как в сказке. А теперь он ранил ее беспощадно, точно и говорил так, как будто не раз все это обдумывал». «Я поступаю?» Наконец он повернулся к ней, но на лбу все еще застыла упрямая складка. «А как ты со мной поступаешь? Я жду тебя здесь, с ума схожу. Ты опоздала почти на 4 часа. Я не знал, что с тобой случилось. Не знал даже, жива ли ты». «Ты мог спросить в гнезде, мог...» «Чтобы все знали про нас, не так ли?» «Правильно мне говорили. Любой препаратор только и ждет, чтобы вцепиться в кого-то богатенького, чтобы потом...» «Лэри, перестань!» Впервые в жизни, исключая, быть может, раннее детство, она закричала так страшно, и он замолчал. Некоторое время они оба молчали, дыша тяжело, как звери в тесной клетке, как будто привязанные к жаркому пятачку у камина, не в силах отстраниться друг от друга и испытывая боль от этой близости. «Не говори того, о чем пожалеешь», — сказала она на этот раз очень тихо. «Я не знаю, кто и чего наговорил тебе про препараторов, про нас или про меня, но ты знаешь, что я не такая. Я даже не знала, кто ты, когда мы познакомились. Все случилось само собой, и это ты заметил меня первым. Помнишь, тогда у окна, Лэри?» Слезы высохли, и она поднялась с подушки, хотя к ногам как будто привязали самые массивные тренировочные утяжелители. если ты считаешь, что я с тобой, потому что надеюсь на деньги твоей семьи, если ты думаешь, что считаю себя лучше других, потому что мне не посчастливилось стать препаратором, я лучше уйду прямо сейчас, домой, в гнездо. Лэри побледнел, вскочил с кресла так резко, что ножки скрипнули об пол, а потом упал перед ней на колени, обхватил ее ноги. «Лэри, что?» «Прости, прости!» Жарко шептал он в складке платья, в которое она переоделась, накинув сверху длинный форменный камзол, белый с черным шитьем. «Милая, я был сам не свой. Я слишком переживал за тебя, ведь ты знаешь, как ты мне дорога!» Она пыталась поднять его с пола, растерянная, с невысохшими дорожками слез на щеках, и в конце концов опустилась на пол, упала в его объятия. «Жена моя, маленькая жена», — шептал он, целуя ее щеки и нос. «Я был так несправедлив, так жесток. Прости меня. Ты простишь меня. Мы что-нибудь придумаем, непременно придумаем. Этот Рори, стужа, опасность — все это не для тебя. Ты слишком хороша для этого, так ведь? Я поговорю. Я поговорю с отцом, я что-нибудь придумаю». Но с тех пор он больше не заговаривал ни о той ссоре, ни об отце. Их встречи продолжались, как и раньше. Каждый свободный вечер она проводила на улице первовладетелей, а ночевала там гораздо чаще, чем в гнезде. Лэри был с ней ласков, как и раньше. Также играл ее волосами, зацеловывал с головы до ног, дарил красивые безделушки. Именно тогда он подарил ей серебряный браслет с синими камушками, который она потом почти не снимала. Ей нравилось представлять, что этот браслет надел ей на руку храмовый служитель во имя мира и души. Что была у них с Лэри настоящая свадьба, и что их игра в мужа и жену не была на самом деле игрой. Ей очень хотелось, чтобы Лэри тоже носил браслет, как обычно делали мужья и жены. Жалование препаратора позволяло купить ему такой подарок. Пришлось бы, правда, на пару месяцев ужаться или меньше отправлять домой. Мисса даже присмотрела подходящий в одной лавке в храмовом квартале, но все никак не решалась купить. И не из-за цены. Просто во всем, что было между ними после того памятного разговора, чувствовалось что-то не то, как будто прозвучала какая-то спотыкающаяся лишняя строчка в песне. Лэри все чаще смотрел куда-то мимо нее, как будто уже видя что-то, что ей только предстояло разглядеть. Теперь уже он время от времени опаздывал на встречи, а несколько раз даже отменял их в последний момент. То ему было необходимо встретиться с другом, попавшим в беду, то надо было помочь отцу или матери. Он стал меньше рассказывать ей о своих делах, а Мисса после того его укора боялась слишком навязываться. Тогда Лэри четко дал ей понять, что не желает слышать ни о Рори, ни о стуже, ни о гнезде. А только из Рори, стужи, гнезда и состояла теперь вся ее жизнь. Трижды она пыталась заговорить о своих чувствах и мыслях с Лэри, но он отводил взгляд, что-то сбивчиво говорил о том, что ей только кажется, что сейчас у него непростой период, который им обоим нужно перетерпеть ради того, чтобы все стало как раньше, совершенно как раньше. После этого она начинала плакать, а он хотел заняться с ней любовью. И в конце концов Мисса начала догадываться, что именно ее страх и слезы распаляли его, и, быть может, без всего этого их связь перестала быть ему интересной. Вечерами она часто плакала, пытаясь понять, что сделала не так. Ей хотелось на что-то отвлечься, чтобы меньше думать о Лэри. Она не хотела подвергать новому риску Рори, который должен был вот-вот вернуться к службе. Ожидая этого, она старалась выкладываться на тренировках. Кроме того, в этих мыслях она едва смела признаться самой себе — Мисса надеялась, что Лэри станет прежним, если она отстранится. Может, она слишком навязывалась ему, перекормила его собой. В романах такое происходило сплошь и рядом, зато в недоступных героинь мужчины влюблялись один за другим. В свободные вечера Мисса хотела сперва собирать, как раньше, дружеские посиделки в гнезде, но не смогла себя заставить. Она представляла себе, как придется заставлять себя улыбаться и даже смеяться, быть дружелюбной и доброй. И ей хотелось кричать. Вместо этого она стала ходить в храмовый квартал, заглядывать в разные храмы, предлагать помощь служителям. Иногда после зажигания сотен свечей или натирания до блеска храмового гонга, пения или молитвы, она начинала чувствовать себя легко и хорошо и почти забывала о том, что теряет Лэри. Да, теряет. Ужасно было впервые подумать об этом так, но Мисса чувствовала, как их общее время утекает от нее, а она понятия не имеет, как его удержать. Мисса ходила по городу, и ей казалось, что все вокруг превратилось в слой души, что весь мир стал большой, пустой и равнодушной стужей. Рори поправился окончательно. Ей предстояло вернуться к службе вместе с ним. И именно за день до этого она вдруг поняла, что уже почти 2 месяца прошло с тех пор, как у нее в последний раз было кровотечение.